Ты ошизел? Ошизеешь тут, мать твою, за ногу. Прямо за стеной товарищ Сталин сидит, трубочку раскуривает. И что? Он говорит. К отцу. Спятил? Царской библиотеки? Ничего не понимая, Сашка пыталась заглянуть в нору под балками. Какой нахрен библиотеки царя Гороха? Если хотите жить, рвем отсюда! Они уходили по подземелью другой дорогой. Вскоре через заброшенный коллектор с выломанной решеткой спрыгнули в широкую ржавую трубу. По стенам болтались ошметки высохших водорослей. В растрескавшейся тине скалилась падаль. Кобальт подергал носом. Мылом воняет. Негринка рядом. Выйдем у Сандуна. Они выбрались в глухом дворике позади помойных баков. Зодиак прятал глаза. Ну что, разбегаемся? Я в такие игры не игрок. Предлагаю плюнуть и забыть. Кобальт запихивал в рюкзак изодранную химку. Что там было? Я засечки оставил. Если что, могу один туда вернуться. Иди, иди, мальчик, спальчик. Хочешь знать, что я там видел? Оружейный склад и целую гору взрывчатки. Но об этом нельзя молчать. Трясущимися губами пролепетала Сашка. «Ну и дура!» — вызверился Кобальт. «Но не было там ничего! Не было! Наврал я! Наврал! Только больше я туда не пойду! А без меня вы там заблудитесь или вас пристукнут!» К тому же дырку от гусеницы обязательно заметят. Я не хочу валяться с отрезанной башкой. Да, ну и каша заварилась. Дело опасное, но лично я сдаваться не собираюсь. Ну, иду я отсюда пешком на Лубянку, пионер. Может, медаль дадут. Дома Сашка сразу наполнила ванну. Вода с плеском заливала черную ракушку джакузи, и тело покрывалось серебристыми нарзанными пузырьками. Стуча зубами от нервного озноба, она принялась оттираться губкой, всеми силами изгоняя едкий запах сточной канавы. Она яростно скоблила щеткой зубы несколько раз, до скользкого скрипа прополаскивала волосы. Если бы могла, она также прополоскала и оттерла свои мозги и память. Лучше не знать всего этого. Жить без мыслей, без чувств, без памяти. Как счастливая насекомая. Бабочка-паденка, не ведающая унылой осени и зимнего умирания. Да и как какое ей дело до какого-то оружия в подземельях? Она там не была и ничего не видела. А что, если Кобальт ведет двойную игру? и, увидев сокровища царской Либерии, решил застращать их оружейным складом на подступах к Кремлю. В прихожей надрывался забытый мобильник. На подгибающихся ногах она добрела до дверей и схватила маленькую гладкую игрушку.